Глава 9. Я подходила к зданию на дрожащих ногах. Все-таки вернуться туда, где ты уже немало накосячил, так себе приключенница. Собственно говоря, большую часть моих сегодняшних сборов заняли не прическа и не макияж, а попытки решить, надо мне туда идти или, может быть, как-нибудь обойдется. С одной стороны, возможность столкнуться с Алексеем Александровичем, если я буду работать неподалеку, достаточно велика, а с другой, если я буду отказываться от нормальных предложений только потому, что где-то рядом восседает за своим столом мой бывший временный босс, я рискую вместо работы обзавестись каким-нибудь нервным расстройством. В общем, в конце концов, я решила, что на собеседование сходить можно. Кто знает, вдруг мы с этой приятной дамой, которая меня туда позвала, вообще друг другу не понравимся. Несмотря на мои долгие сборы, к указанному кабинету я подошла первой. По крайней мере, никаких других претенденток я не видела. И даже успела порадоваться. Мое новое место работы будет не дверь в дверь с кабинетом самодура и тирана, а вполне даже в соседнем здании, с которым его здание связано лишь тоненькой перемычкой. Вот и прекрасно. Будет у меня в начальниках симпатичная женщина, и на нее я уж точно не стану падать в ресторанах. А если и упаду разок-другой, то явно при этом не поссорю ее ни с какими невестами. Не успела я хорошенько успокоиться, пропеть про себя какую-нибудь расслабляющую мантру, как ситуация кардинально изменилась. Из конца коридора, освещенный контровым светом, на меня шел очень-очень знакомый человек. И с каждым шагом надежды на то, что он свернет в какой-нибудь другой кабинет, становилось все меньше. Это был Алексей Александрович. И шел он навстречу со мной. Ну, то есть он пока еще не знал, что эта встреча именно со мной. Легкий поворот головы, удивленно приподнятые брови и гримаса, словно он съел что-то кислое. Ясно, теперь уже знает. Но точно так же, как и я, не хочет в это верить. Он подошел к кабинету, внимательно всмотрелся в номер, затем перевел взгляд на меня, видимо, надеясь, что наваждение рассеется, и тут окажется кто-то другой. Но когда стало ясно, что ни я, ни номер на двери растворятся в воздухе не намерены, обреченно сказал: «Здравствуйте». Я решила, что мне нужно немедленно разъяснить ситуацию. Без разъяснений она выглядела как-то не очень. Только-только меня с позором выставили из этого офиса и сказали, что мои услуги и даром не нужны, а вот она я, явилась, не запылилась. Ее в дверь, она в окно. «Я вообще-то не собиралась», — с достоинством начала я и посмотрела ему прямо в глаза. И все слова куда-то разбежались. Нет, они, наверное, где-то были, но собираться в разумные четкие фразы не хотели. «Это по объявлению. Я разговаривала с такой очень приятной женщиной. Если бы я знала, что тут вы, ни за что бы не пришла. Что-то опять получается плохо». «Я не это хотела сказать, не в том смысле, что...» Алексей Александрович махнул рукой, открыл передо мной дверь и показал, куда мне идти. И это было вовсе не то направление, о котором я думала изначально. «И корпус не ваш», — продолжала оправдываться я. «Ну как я могла подумать, что это...» «Замолчите уже», — устало сказал Алексей Александрович. «Корпус наш, просто здесь конференц-зал, а приятную женщину вызвали в школу». Ее не менее приятный отпрыск разбил камнем окно. «Камнем? Окно?» — вслух удивилась я. Мне казалось, что окна, которые можно разбить камнями, давно ушли в прошлое. Вместо них стоят стеклопакеты, прочные и неубиваемые. Впрочем, это только мои догадки, опытов я не проводила. Я задумчиво уставилась на большое окно конференц-зала. «Разве можно разбить стеклопакет камнем?» Алексей Александрович посмотрел на меня странным взглядом и сказал: «А давайте проверим. Вот прямо сейчас». Я недоверчиво покосилась на него, пытаясь мобилизовать все свои навыки чтения по лицам. «Он что, серьезно?» Я бы не удивилась. Я машинально потянулась к сумочке. Просто так, потому что нервничаю. А когда нервничаешь, очень хорошо что-то теребить в руках. «Только не говорите, что камень у вас с собой». И да, это был сарказм. Нет, не получится из нас дружной и работоспособной команды. Я вздохнула. «Ладно, было очень приятно вас снова увидеть, но, кажется, мы уже имели возможность убедиться, что не сработаемся. И знаете, я, конечно, понимаю, мои извинения вам не нравятся и все такое, но мне действительно очень жаль». Он, казалось, даже не слушал. «А что же ваша прежняя работа?» Я пожала плечами. «Я решила с ними расстаться. Надеюсь, справятся». «Справятся», — задумчиво повторил Алексей Александрович и замолчал. Вид при этом у него стал отрешенным и хмурым, словно он советовался сам с собой, и все полученные советы ему решительно не нравились. «Можете приступать с завтрашнего дня». «Вы уверены?» — спросила я. Что-то наша последняя встреча никак не позволяла предположить, что вернуться в эту приемную — такая уж хорошая идея. «Вполне», — ответил он. «И не забудьте взять с собой зубную щетку». Когда я выходила из кабинета, почему-то у меня было прекрасное настроение. Казалось бы, нечему радоваться, и монстр-начальник все еще в наличии, и, судя по его последней фразе, «легко мне не будет». Но глупая улыбка отказывалась исчезать с моего лица. Утром я была на работе вовремя. А вот мой шеф запаздывал. Я начинала беспокоиться. Может, он передумал и решил теперь просто не приходить в офис, пока здесь ошиваюсь я. Алексей Александрович появился где-то на полчаса позже положенного и вместо «здравствуйте» сказал: «Можно». «Что?» — не поняла я. «Разбить стеклопакет камнем можно».